Глава четвертая. Беседа доктора Гудмана и анатома Сидрака о душе и некоторых других предметах. Гудман. Но, дорогой Сидрак, почему вы всегда говорите «моя мыслительная способность»? Не проще ли сказать «моя душа»? Это короче, и я понял бы вас так же хорошо. Сидрак. А я бы себя не понял. Я чувствую, я знаю, что Бог наделил меня способностью мыслить и говорить, но я не чувствую и не знаю, наделил ли он меня неким существом, которое именуют душой. Гудман. И впрямь, когда я сейчас об этом думаю, то вижу, что тоже ничего о душе не знаю, хотя долго брал на себя смелость полагать, будто мне это известно. Я заметил, что восточные народы назвали душу словом, обозначающим жизнь. По их примеру, латиняне сперва понимали под «анима» живое животное. Греки говорили: «дыхание есть душа», «дыхание — это дуновение». Латиняне переводили «дуновение» словом «спиритус». Отсюда слово, соответствующее духу, почти у всех современных наций. А коль скоро никто никогда не видел этого дуновение, этого духа, из него сделали некое существо, которое нельзя ни видеть, ни осязать, и стали говорить, что оно помещается у нас в теле, не занимая там места, что оно движет нашими органами, не касаясь их, чего только не говорили. Все наши споры, как мне кажется, основывались на многозначности слов. Убежден, что мудрый Локк хорошо понимал, в какой хаос такая многозначность всех языков ввергла человеческий разум. В единственной разумной книге по метафизике из всех когда-либо написанных он не уделил душе ни единой главы, и если случайно употребляет иной раз это слово, то оно означает у него не что иное, как наш рассудок. В данном случае Вольтер имеет в виду работу Локка «Опыт о человеческом разуме». В самом деле, каждый чувствует, что у него есть рассудок, что он получает извне представления, их складывает, их расчленяет, но никто не ощущает в себе другого существа, дающего ему движение, ощущения и мысли. Если на то пошло, просто нелепо произносить слова, которые не понимаешь, и признавать существа, о которых тебе ровно ничего не известно. Сидрак. Итак, мы уже одного мнения по вопросу, служившему предметом споров на протяжении веков. Гудман. И я в восторге от того, что мы одного мнения. Сидрак. Тут нет ничего удивительного, мы добросовестно пытаемся найти истину. Будь мы школярами, мы аргументировали бы на манер персонажей Рабле. По-видимому, речь идет о споре Панурга и Таумастра при помощи жестов. Пантагрюэль, глава 19. Живи мы в века ужасающего мрака, так долго окутавшего Англию, один из нас, возможно, отправил бы другого на костер, но мы живем в век разума. Мы легко обнаруживаем то, что представляется нам истиной, и смеем ее высказывать. Гудман. Да, но боюсь, что эта истина сводится к весьма малому. В математике мы достигли удивительнейших успехов, которые поразили бы Аполлония и Архимеда, превратили бы их в наших учеников. Но что открыли мы в метафизике? Собственное невежество. Аполлоний — древнегреческий геометр III века до нашей эры. Сидрак. Разве это так уж мало? Вы признаете, что верховное существо наделило вас способностью чувствовать и мыслить, подобно тому, как оно наделило ваши ноги способностью ходить, руки способностью производить тысячи разнообразных работ, внутренности переваривать пищу, сердце выталкивать кровь в артерии. Мы всем ему обязаны. Сами мы не могли ничем себя наделить, и никогда нам не постичь, каким образом властелин Вселенной руководит нами. Лично я благодарен ему за то, что он открыл мне полное мое незнание первопричин. Люди всегда доискивались, как же душа управляет телом. Следовало сперва узнать, имеется ли таковая у нас. Либо Бог сделал нам такой подарок, либо придал нам нечто равнозначащее. Но как бы он ни поступил, мы все в руце Божией. Он наш властелин. Вот все, что мне известно. Гудман, но, по крайней мере, поделитесь со мной своими догадками. Вы рассекали мозг, видели эмбрионы, видели утробных младенцев. Обнаружили ли вы в них какие-либо признаки души? Сидрак, ни малейших. И я никогда не мог понять, почему нематериальное, бессмертное существо в течение 9 месяцев обитает бесполезно спрятанным в зловонной оболочке по соседству с мочой и калом. Мне трудно себе представить, что эта так называемая первоначальная душа существовала до образования ее тела. Потому что, не будучи человеческой душой, какой на протяжении бесконечных столетий от нее был бы толк? Потом, как представить себе существо, первоначальное, существо метафизическое, целую вечность, ожидающее мига, чтобы на несколько минут оживить немного материи? И куда девается это неведомое существо, если плод, который ему надлежит оживить, умирает в утробе матери? И уж совсем нелепо, на мой взгляд, будто Бог создает душу в тот миг, когда мужчина ложится с женщиной. Мне представляется кощунством сама мысль о том, будто Бог дожидался прелюбодеяния или кровосмесительства, дабы вознаградить подобные мерзости, создавая им в угоду души. Еще возмутительнее, когда мне говорят, будто бы Бог вызывает бессмертные души из небытия, дабы обречь их на вечные муки. Как? Сжигать первоначальные существа, существа, в которых и гореть-то нечему? Любопытно, как бы мы стали сжигать звук голоса, веяние ветра? Причем этот звук, этот ветер, как-никак были чем-то материальным в краткий миг своего возникновения, меж тем, как чистый дух, мысль, сомнение. Я просто теряюсь. Куда я ни бросаю взгляд, везде мрак, противоречие, несообразность, нелепость, бредни, надругательство, химеры, глупость, шарлатанство. Но, сказав себе «Бог всему властелин», я успокаиваюсь. Тот, кто заставил тяготеть друг другу бесчисленные небесные светила, тот, кто создал свет, конечно, достаточно могуществен, чтобы наделить нас чувствами и мыслями, так что нам вовсе не требуется какая-то посторонняя невидимая частица, именуемая «душой». Бог бесспорно наделил чувством, памятью и смышленностью всех животных. Он наделил их жизнью. И ведь столь же прекрасно даровать жизнь, как даровать душу. Достаточно того, что животные живут. Доказано, что они чувствуют, коль скоро у них есть органы чувств. А коль скоро они обладают всем этим без души, почему нам, во что бы то ни стало, надобно иметь душу? Гудман. «Быть может, из тщеславия?» «Умей павлин говорить, ручаюсь, он стал бы хвалиться, что имеет душу, и утверждал бы, что душа помещается, мол, у него в хвосте». «Как и вы, я весьма склонен подозревать, что Бог создал нас жующими, пьющими, ходящими, спящими, чувствующими, размышляющими, исполненными страстей, гордыни и самоуничижения, и никому словечком не обмолвился о своей тайне. Мы знаем не больше об этом предмете, чем упомянутые мною павлины». И тот, кто сказал, что мы рождаемся, живем и умираем, не зная зачем, сказал великую истину. Тот, кто назвал нас марионетками провидения, дал нам, сдается мне, правильное определение, коль скоро для того, чтобы мы могли существовать, необходимо бесконечное разнообразие движений. Здесь Вольтер имеет в виду свою собственную статью «Страсти в вопросах об энциклопедии» в томе, увидевшем свет в 1774 году. «Однако не мы создали движение, и не мы установили его законы. Есть некто, кто, сотворив свет, сделал так, что он движется от солнца к нашим глазам и достигает их за 7 минут. Лишь движение возбуждает мои 5 чувств, и лишь посредством этих 5 чувств у меня возникают представления. Следовательно, создатель движения дает мне мои представления. И когда он мне скажет, каким образом он мне их дает, я смиренно воздам ему хвалу. Я и сейчас ему благодарен за то, что он дозволил мне в течение нескольких лет созерцать величественное зрелище этого мира, как сказал Эпиктет. Правда, он мог бы сделать меня счастливее и дать мне хорошую бенефицию и мою возлюбленную мисс Фидлер. Ну и так, как оно есть, со своими 630 шиллингами ренты, я ему весьма обязан. Сидрак, вы говорите, что Бог мог бы дать вам хорошую бенефицию и сделать вас более счастливым. Найдутся люди, которые не спустят вам таких слов. Постойте, да разве вы сами не жаловались на рок? Не к лицу человеку, собиравшемуся стать приходским священником, так себе противоречить. Неужели вам не ясно, что, получив вы приход и женщину, о которых вы просили, это вы, а не ваш соперник, сделали бы ребенка мисс Фидлер? Ребенок, которого она бы произвела на свет, мог бы стать юнгой, сделаться адмиралом, выиграть морское сражение в устье Ганга и окончательно низложить великого Могола. Великий Могол, так европейцы называли во времена Вольтера мусульманскую империю в Индии. Уже одно это изменило бы весь лик нашей планеты. Нужен был мир, совершенно отличный от нашего, дабы ваш конкурент не получил прихода, дабы не женился он на мисс Фидлер, дабы вы не были вынуждены довольствоваться 630 шиллингами в ожидании кончины вашей тетушки. Все взаимосвязано, и Бог не станет рвать цепь вечности ради моего друга Гудмана. Гудман. Заговорив о Роке, я не предвидел подобного умозаключения, но позвольте, если это справедливо, Бог такой же раб, как и я. Сидрак. Он раб своей воли, своей мудрости, собственных установленных им законов, своей непреложной сущности. Он не может их приступить, ибо не может быть слабым, непостоянным, изменчивым, как мы. И верховное существо непреложно вечное, согласись, не флюгер. Гудман, господин Сидрак, но эдак легко прийти к неверию. Ведь, коль скоро Бог ничего не может изменить в делах мира сего, чего ради возносить ему хвалы? Чего ради обращаться к нему с молитвами? Сидрак. Да кто вам велит молиться Богу и его восхвалять? Очень нужны ему ваши хвалы и моления. Если человек, по нашему мнению, тщеславен, мы его хвалим. Если он слаб и есть надежда заставить его уступить, мы его просим. А перед Богом станем выполнять свой долг, почитать его, быть справедливым. Вот наши истинные хвалы и наши истинные молитвы. Гудман. Господин Сидрак, мы охватили немалый круг вопросов, ибо, не считая мисс Фидлер, обсуждаем тут с вами, есть ли у нас душа, есть ли Бог, Может ли он что-либо изменить? Уготовано ли нам две жизни? Надо ли? Это все требует глубочайшего изучения, и, возможно, я никогда бы и не помыслил о таких вещах, сделаясь я приходским священником. Мне надо глубоко изучить эти необходимейшие и высокие предметы, поскольку мне сейчас нечего делать. Сидрак. Прекрасно. Завтра у меня будет обедать доктор Гру, весьма сведущий врач. Он совершил кругосветное плавание с господами Бэнксом и Соландером. Он-то, конечно, много лучше разбирается в Боге и душе, истине и заблуждениях, справедливом и несправедливом, нежели те, кто всю жизнь проторчали в Ковент-Гардене. Бэнкс Джозеф, 1743-1820 годы, английский натуралист. Соландер Даниэль Карл, 1736-1781 годы, шведский натуралист. Ковент-Гарден, квартал в Лондоне. Кроме того, доктор Гру в юности объездил всю Европу, был свидетелем полудюжной революции в России, запросто бывал у Паши, графа де Бонневаля, как известно, ставшего в Константинополе самым правоверным мусульманином. Гру был дружен со священником-папистом, ирландцем Маккарти, который дал себя обрезать во славу Магомета, и с нашим шотландским просвитерианцем Рамзеем, поступившим точно так же, а затем служившим в России и убитым в сражении со шведами в Финляндии. Наконец он беседовал с преподобным отцом Малагридой, сожженным впоследствии в Лиссабоне, за то, что Пресвятая Дева открыла ему все, что она делала, находясь в чреве своей матери, святой Анны. Из всего этого яствует, что человек, подобный господину Гру, столько на своем веку повидавший, должен быть величайшим в мире метафизиком. Тогда завтра жду вас к обеду. Бонневаль, Клод Александр, 1675-1747 годы, французский офицер. Он служил также в австрийской армии, а затем уехал в Турцию, где принял ислам и стал командующим турецкой артиллерией. Маккарти, Рамзей, по-видимому, персонажи вымышленные. Малагрида. В 1761 году в Лиссабоне был сожжен иезуит отец Габриэль Малагрида, совершивший покушение на португальского короля. Малагриде приписывался памфлет «Героическая жизнь святой Анны, матери Девы Марии», продиктованная достопочтенному отцу Малагрида самой святой Анной. Гудман. И до послезавтра, дорогой Сидрак, ибо для познания одного обеда маловато.